Часть вторая. Жатва. Всех ожидает одна и та же ночь. Квинт Гораций Флаг. Глава 13. Бар заполнили призрачные тени. В помещении смолкли разговоры, и лишь негромкая фоновая музыка нарушала тишину. Спустя пару секунд ошеломленная официантка вырубила ее, и бар погрузился в безмолвие. Джилл взглядом отыскала свою тень. Старик стоял в паре метров от девушки и смотрел на нее, но сквозь нее, как это умели делать только старики. И молчал, как молчали все. Джилл перевела взгляд на Кросса. Тот выглядел не менее ошарашенным, пялясь на своего старика, но девушка знала, что хирург не боялся. По крайней мере, намного меньше ее. «Почему они молчат? Разве они не должны поздороваться?» «Должны. Я, Джилл, не знаю», — ответил Кросс. Это была не первая странность, которую он отметил. Еще одна аномалия заключалась в том, что старики выглядели прозрачными. Судя по богатому опыту Кросса, они должны были быть визуально непроницаемыми, но не сейчас. Если напрячь зрение, сквозь стариков можно было рассмотреть предметы. «И что это значит?» — вновь задала вопрос Джилл. Она чувствовала, как нарастает паника. «Да, теперь я вижу через них, как будто...» «Как будто на проектор голограмм подали недостаточно мощности, да». Кросс сцепил руки на затылке, позабыв о направленном в живот парализаторе. Но Мэйд не обратил внимания и, казалось, к чему-то прислушивался. «И что это значит?» – тупо повторила Джилл. Она больше не знала, что сказать. «Ты меня спрашиваешь?» Кросс понял еще одну вещь. Он перестал слышать гул. Точнее, раньше он его не слышал, но сейчас гул вдруг пропал. И хирург понял, что этот фоновый звук сопровождал его почти всю сознательную жизнь. Просто Кросс привык к нему и не замечал. Теперь, когда гул исчез, Кросс испытал облегчение. «Если ты еще раз спросишь, что это значит, я психану», – отрезал хирург, предупреждая рванувшийся из недр создания Джилл вопрос. «Я не знаю». Старики все так же молчали, взирая на своих подопечных. Мэйд вдруг тряхнул головой, прочистил указательным пальцем левое ухо и, прищурившись, уставился на Кросса. «Как думаешь?» – начала Джилл, но Кросс приложил указательный палец к губам. «Тихо. Смотри». Старики что-то говорили или пытались. Их рты открывались, а звуков не было. Но через секунду их речь зазвучала. Отрывисто, как при плохой связи. «Всеобщая катастрофа. У вас есть выбор. Узнать ваше решение. Жаль, что так вышло. Удачи!» И на этой издевательской ноте старики исчезли. Некоторое время, словно по инерции, в баре стояла тишина. Потом за несколькими столиками родился шепот, перерастая в тихий гомон. Вдруг разрыдалась шлюха, и этот плач послужил сигналом к действиям. Моряк, сидевший с проституткой за одним столом, привстал и с криком «Закрой свой поганый рот!» кулаком ударил источник шума в переносицу. Шлюха, оросив кровавыми соплями соседей, грохнулась вместе со стулом на пол, ударившись затылком о деревянный пол, и задергалась в конвульсиях, издавая булькающий хрип. Через минуту она затихла, но этого почти никто не заметил. В баре началось безумие. Пьяный матрос, ударивший шлюху, успокаиваться не собирался. Разбив бокал о край стола и порезав себе руку, он бросился на своего приятеля и пытался взрезать тому горло, но получил прямой удар в солнечное сплетение, согнулся пополам и встретил лицом поднятое колено другого матроса. Официантку, попытавшуюся выбежать из бара, дернули за волосы, и она грохнулась на пол, после чего двое посетителей принялись избивать ее ногами. Женщина истошно вопила, пока удар, сломавший челюсть, не заставил ее замолчать. Люди дрались, буквально вгрызаясь друг в друга, и только трое почему-то не были подвержены этому сумасшествию. Джилл с круглыми от шока глазами хотела было бежать к выходу, но Кросс уловил ее намерение и схватил за руку. «Туда!» – он показал на подсобное помещение. «Уйдем через черный ход! Заодно и вытащим Рэя, если он вдруг еще не свинтил! Быстро!» Кросс и Джилл развернулись, но путем перегородил человек с ножом в руке. Глаза мужчины пылали яростью. Он замахнулся, и Кросс потянул на себя девушку, пытаясь убрать ее с траектории удара. Мэйд наконец выстрелил из парализатора, вогнав безумцу стальную иглу чуть ниже шеи. Токсин подействовал моментально, и бессознательное тело мешком рухнуло на пол. Кросс кивнул в знак благодарности, и они с Джилл бросились к подсобке. Мэйд, замешкавшись на секунду, побежал за ними. Когда все трое очутились в подсобке, Кросс запер мощную стальную дверь, и шум из главного помещения стих. Хирург крикнул. «Рэй! Сукин сын! Ты тут?» Молчание. «Рэй, это Кросс!» «Его здесь нет», — негромко сказал Мэйд. Хирург обернулся к нему. «Что? С чего ты взял?» «После нашего с ним разговора, а это было почти полчаса назад, он ушел. Якобы договариваться о нашей с тобой встрече. Он с тобой связывался?» «Нет, но это еще ни о чем не говорит. У Рэя много других дел, которые в любом случае он отменил, когда случилось это». Мэйд большим пальцем показал на дверь позади себя. «Он бы не стал здесь оставаться. И нам тоже нужно уходить». «Нам?» – переспросил Кросс. «Помнится, несколько минут назад ты хотел отправить меня в страну вечных снов. Передумал?» Мэйд пожал плечами. «Я не знаю, что произошло с людьми после прихода стариков, но по какой-то причине нас не коснулось это безумие. Логично держаться вместе, не находишь?» По его голосу Кросс сделал вывод, что тот что-то недоговаривает. Слишком быстро он переменил отношение к человеку, которого считал убийцей. Но хирург промолчал и пообещал себе внимательнее приглядываться к Мэйту. «Хорошо», — сказал он. «Твоя правда». Кросс пнул коробку, валяющуюся под ногами. В коробке что-то негромко звякнуло. Кросс вдруг понял, что не слышит Джилл, ни ушами, ни мысленно. Он отыскал ее взглядом в полутьме подсобки. Девушка стояла неподвижно. «Джилл», — Кросс осторожно дотронулся до ее плеча. «С тобой все в порядке?» Джилл ответила не сразу. «Та девушка», — медленно произнесла Джилл, «которая закричала первой. Она умерла?» Кросс моргнул. Он об этом как-то не задумывался. «Не знаю. Возможно, просто отрубилась?» Мэйд покачал головой. «Не похоже. Удар в переносицу был очень сильным. И когда она ударилась головой о пол... Нет. Если бы дело происходило лет 100 назад, я бы сказал, что она однозначно умерла». Все трое посмотрели друг на друга, словно ожидая, кто же первым озвучит ту мысль, что одновременно пришла им в голову. Наконец, Джилл сказала. «Значит, теперь никто не застрахован от внезапной смерти». В дверь застучали. Кросс инстинктивно оттащил Джилл от входа и произнес: «Предлагаю свалить отсюда в более безопасное место. Например, в клинику». «Она далеко?» – спросил Мэйд. «В паре кварталов отсюда». «Одну минуту». Мэйд достал из кармана телефон, набрал несколько слов в поисковике и несколько секунд изучал дисплей. Потом невесело усмехнулся. «Похоже, это и правда происходит по всему миру. Я-то надеялся, что это только тут. Знаете, надо отдать должное людям, которые даже в такой момент постят новости». «По всему миру?» Джилл наконец включила имплант. Теперь Кросс чувствовал, насколько та напугана, и это придало ему сил. «Это очень печально, но сейчас нам нужно позаботиться о себе. А когда окажемся в клинике, подумаем, что делать дальше. Ты согласна?» «Да», — Джилл потерла виски. Кросс чувствовал, что ее что-то беспокоит, но в мыслях девушки это не отражалось. Значит, она и сама не знает, что именно. Джилл кивнула, подтверждая его догадку. «Ну все, пошли!» Кросс начал сердиться. У него стало складываться впечатление, что он один хочет убраться отсюда подальше. «Мэйт, если кто-то приблизится...» «Не учи законника с 15-летним стажем». «Законник? Ну да, конечно. И как я сразу не догадался?» Кросс, не забыв выключить свой чип, чтобы лишний раз не тревожить Джилл, задумался об одной вещи, которая совсем не веселила. «Каково это — быть единственным человеком на планете?» «Что ж, если не повезет, через сутки он это узнает. Цепочкой, Кросс впереди, Джилл посередине и Мэйт замыкающим, они двинулись через подсобное помещение к черному ходу». Он еле сбежал из бронированного бункера, который едва не стал могилой. Когда пару часов назад перед ним возник старый искупитель, он даже не успел испугаться. Он уже давно практически уверовал в свою неуязвимость, а этот призрак, мерцающий перед ним, был похож на паршиво сделанную голограмму. Но когда Монки шепотом доложил, что старые искупители явились вообще ко всем, босс понял, что это по-настоящему. Он сказал что-то про всеобщую катастрофу, про то, что остались одни сутки, и пропал. А спустя всего минуту после исчезновения старого искупителя, Монки, его самый верный и преданный помощник, его правая рука, попытался отделить голову своего босса от тела. Вспоминая ту безумную схватку, босс подумал, что выжил только из-за почти двукратного преимущества в массе. Импланты у них с Монки были практически идентичными. Монки был ловчее и, потеряв преимущество неожиданности, мог только крутиться вокруг босса, пытаясь достать его своей механической рукой. Пару раз ему удалось. Кожа на голове босса была изорвана, сочилась кровью, а сам глава криминального мира прихрамывал на левую ногу, шагая по улицам порта прочь от своей резиденции. Боссу же достаточно было нанести всего один удар или просто схватить помощника. И когда механическая рука сомкнулась на горле Монки и смяла его шею, превращая ее в фарш, босс осознал, что истинная, настоящая смерть пришла в мир. Потом была долгая пробежка по коридорам подземного бункера, превратившегося из надежного укрытия в место кровавой бойни. Все дрались. Повсюду белым шумом шипели обронённые рации, щелкали парализаторы и лилась кровь. Все вокруг были охвачены ненавистью друг к другу, и босс тоже чувствовал, как красная пелена периодически застилает его глаза. Тогда он бросался на первого встречного и буквально разрывал его на части. Но безумие почему-то не до конца овладело им, в отличие от подчиненных, которые не успокаивались, пока в агонии не подыхали на полу. Сейчас, покинув портовый район, босс, наблюдавший вокруг мертвые тела и полыхающие здания, размышлял о том, почему он может держать себя под контролем, хотя бы частично. И пришел к выводу, что все дело в вере. Он был истово верующим, и сейчас ему срочно нужно было встретиться с братьями и сестрами и выслушать пастора церкви старых искупителей. Никто во всем мире, кроме горстки этих людей, не знал его истинную сущность. Ни Колтер, ни Монки, ни один человек из его ближайшего окружения даже не подозревал о том, что каждый пятый день месяца он преклоняет колени перед пастором и роняет слезы на каменные плиты, вымаливая прощение за свои ужасные поступки. Для всех он был жестоким и несокрушимым, большим боссом криминального мира Нью-Соулста. И только среди братьев и сестер по церкви он мог раскрыться и стать тем, кем он был при рождении. Фабианом Сотти. Далеко позади громыхнул взрыв. Босс усмехнулся. Бункер похоронил тех немногих живых, кто еще оставался в нем. Он только жалел о том, что, скорее всего, больше не увидит свою коллекцию живых трупов. Хотя взорваться должен был только верхний этаж, заблокировав основной выход. Как знать, может, на закате цивилизации он навестит их. «Это конец мира», – прошептал Фэбиан. Вдалеке горели крыши самых высоких ульев. «Конец. Великий старец, ты же обещал нам другое». На дорогу выбежал окровавленный человек с стальным прутом в руках и, крича, бросился на Фэбиана. Последний почувствовал, как его захлестывает волна безумия, и, заорав, побежал навстречу мужчине, не обращая внимания на боль в покалеченной ноге. Увернувшись от просвистевшего в паре сантиметров прута, Фэбиан подсечкой опрокинул противника на асфальт. Тот попытался встать, но Фэбиан надавил коленом на грудь и, обхватив ладонью механической руки голову мужчины, принялся методично долбить ею о землю. «Старец, молю о прощении! Старец, молю о прощении!» В боевом трансе бормотал Фэбиан, поднимая и опуская руку. Остановился он, только когда содержимое черепной коробки расплескалось по асфальту. «Старец, молю о прощении!» Повторил Фэбиан мантру, вытирая запачканную в мозгах руку о пальто мертвеца. Безумие отступило. Нужно было скорее добраться до церкви, прежде чем его настигнет очередная волна. «Давай, кладем его на стол! На бок!» Кросс и Джилл вломились в операционную, волоча на плечах детектива, из бедра которого торчала рукоятка ножа. Маит, уже почти терявший сознание от большой кровопотери, грязно выругался, когда зацепился рукоятью за край стола. «Заткнись!» – рявкнул Кросс, роясь в ящике с медикаментами. «Нож порвал артерию, так что не трать силы на болтовню! Джилл!» Хирург бросил девушке металлическую коробку с банками. Она поймала ее и вопросительно взглянула на Росса. «Разломай капсулу и влей содержимое ему в рот! Живо!» Джилл трясущимися руками открыла коробку, извлекла оттуда банку и попыталась разломать ее, но капсула выскочила из скользких от крови рук девушки, скрывшись в неизвестном направлении. «Быстрее!» Джилл выругалась, насухо вытерла руки о штаны и достала еще одну. На этот раз все получилось, и как только вязкое содержимое капсулы начало всасываться организмом, боль отпустила, и Мэйт облегченно прикрыл глаза. И тут же широко раскрыл их, заорав от новой волны боли. Хирург вонзил ему иглу в бедро в сантиметре от лезвия ножа. «Представляю, как бы ты охерел без банки!» — хмыкнул Кросс, впрыскивая кровоостанавливающее в ногу детектива. «Ты улыбаешься», — мысленно сказал Джилл. Ее все трясло от избытка адреналина. «Значит, с ним все будет хорошо?» «Конечно», — ответил Кросс, накладывая самозатягивающуюся полоску жгута на бедро детектива. «Повезло, что это произошло почти возле клиники. Судя по количеству крови, артерию разворотило. Если бы это случилось раньше...» На них напали, когда серо-зеленая дверь клиники была уже в пределах видимости, из-за чего Кросс, Мэйт и Джилл потеряли бдительность. Двое рейдеров с одинаковыми татуировками на лицах, почему-то не до конца растворившиеся во всеобщем безумии, выскочили из переулка. Одного Мэйт сразу уложил выстрелом из парализатора, но второй... Второй успел вонзить нож прежде, чем его глазное яблоко прошила стальная игла. Кросс аккуратно разрезал штанину, обеспечивая доступ к ране, не торопясь ввел обезболивающее, после чего затемнил имплантированные линзы. «Закройте глаза!» Хирург включил дезинфицирующие лампы. Операционную залил ослепительный белый свет, пробивающийся даже сквозь опущенные веки. Кросс приступил к операции. Сознание Мэйта заволокло туманом от взаимодействия капсул и вколотых лекарств. Он перестал чувствовать правую ногу, и даже когда Кросс вытащил лезвие ножа, ощутил лишь легкий дискомфорт, как будто из бедра стравили воздух. Операция, в ходе которой Мэйт все время был в сознании, длилась около получаса. За это время Кросс успел зашить артерию и установить страховочный шунт, который в случае повторного разрыва артерии пустил бы ток крови через себя. «В таком режиме он может проработать около суток, а дальше...» Кросс запнулся. «А дальше посмотрим». «Спасибо». Мэйт осторожно вытянулся на столе. Хирург почувствовал давление на темечко и включил имплант цифровой телепатии. «Кросс, ну как?» — спросил Джилл из приемной. Поняв, что помощь Кроссу не нужна, девушка еще в начале операции вышла в коридор. «Порядок. Несколько минут на восстановление, может быть, еще одна банка, и наш законник будет на ногах». «Слава Создателю!» Кросс явственно услышал, как Джилл вздохнула. «Меня вообще-то не так зовут». Вымаранные в крови хирургические перчатки шлепнулись на пол. «Это просто фигура речи». «Для хирурга это очень обидная фигура речи». Кросс хлопнул детектива по плечу и вышел из операционной. Но Мэйд продолжал слышать каждую их мысль. Он приподнялся на локтях и осмотрел бедро. Кросс даже не перебинтовал ногу, только густо смазал регенероном, и края зашитой раны затягивались буквально на глазах. Детектив коснулся затылком прохладного металла стола и прикрыл глаза. Сейчас время было роскошью, но... «Полежу еще 5 минут», — решил Мэйд. «А потом поговорим». Добравшись до церкви старых искупителей, Фэбиан стиснул зубы. Среди трупов, разбросанных по церковному саду, он узнал несколько братьев и сестер: «Прен, Сиала, Смит и Олли», — вспоминал он имена несчастных, касаясь взглядом изувеченных тел. «Великий старец, прошу, позаботься о них». Фэбиан прошел по узкой каменной дорожке, ведущей через сад. Прежде чем войти в церковь, он натянул на механическую руку перчатку, в точности имитирующую живую плоть. Импланты, которые имел Фэбиан, никоим образом не влияли на его веру, но среди братьев и сестер могли возникнуть толки, узнай они об этом. Когда перчатка приняла форму, Фэбиан толкнул дверь. Заперто. Брови сошлись к переносице. Двери церкви всегда оставались открытыми. Для всех желающих приобщиться. Это было одно из главных правил. «Кто там?» Голос, доносившийся из-за запертой двери, дрожал. От безумия, или от страха, или от их смеси Фэбиан не мог разобрать. «Это брат Фэбиан!» «Хвала великому старцу! Сейчас...» Скрип отодвигаемого тяжелого засова разрезал сумерки. Дверь отворилась, и взгляду Фэбиана предстало лицо брата Касса. Бледная и плохо отмытая от брызг крови. «Фэбиан!» Позабыв обязательное «брат», Касс заключил в объятия большого босса, и тот обнял его в ответ. «Я думал, что больше тебя не увижу». «Восхвали великого старца за то, что ты ошибся, брат Касс. Успокойся. Видишь, со мной все в порядке. Хотя очень многие желали обратного». Они зашли в церковь, и Касс запер дверь на засов. Фэбиан огляделся, как и каждый раз, когда оказывался здесь. В полутьме электронных свечей, имитирующих настоящий огонь, интерьер церкви выглядел мрачным, но только для того, кто приходил сюда первый раз. За массивными колоннами из монолитного гранита клубились и плясали тени, навевая мысли о теплой тьме, что ждала после ухода, а мозаика на потолке изображала обряд очищения. Фэбиан гордился этой мозаикой, ибо именно он, анонимно, выделил на нее деньги. На двух рядах резных скамей из темного дерева по 10 в ряду расположилась горстка уцелевших братьев и сестер, 11 мужчин и женщина. Так мало. «Это все, кто пришли сюда, брат Касс?» «Увы, да, брат Фэбиан». Эхо их шагов по каменным плитам терялось под потолком. Они сели на скамью в первом ряду. «К тому же мы потеряли пастора, но, по правде говоря, я только рад этому». «Почему же?» Несмотря на последние слова Касса, Фэбиан почувствовал укол потери. «В этой жадной твари не было ни капли веры. Когда старые искупители явились, пастор, вместо того, чтобы смиренно принять испытание, сошел с ума. Мы все немного обезумели, если честно, но пастор, он... выкрал терминал для пожертвований и хотел сбежать. Когда мы попытались его остановить, он напал на нас, представляешь? Напал на своих братьев, брат Фэбиан. И ты, наверное, видел тела в саду?» «Это сделал пастор?» «Да. Мало того, что он, как оказалось, жаждал лишь наживы, так он еще заморал свой организм имплантами». Фабиан машинально дотронулся до механической руки. «Как же вы его остановили?» «Это все она». Улыбка осветила бледное лицо Касса. «Она пришла, когда пастор уже собирался сбежать, и остановила его». «Кто она, брат Касс? И каким образом остановила?» Касс рукой указал на алтарь и статую великого старца за ним, практически целиком высеченную из черного мрамора. Только волосы старца были искусно вырезаны из молочного аполисцирующего камня. В тени статуи сидела женщина, которую Фабиан практически сразу же узнал. Именно ее он видел на камерах в клинике, занимающейся сексом с Кростоном. «Инесс», — всплыло в памяти, — так ее звали. «Почему она сидит там?» — спросил Фабиан. «За алтарем никому не позволено находиться, кроме пастора». «Она наш новый пастор, брат. Пока мы не просили ее об этом, если честно, она вообще не проронила ни слова с тех пор, как пришла сюда, но я поговорил с остальными и, в общем, надеемся, что с ней мы выдержим те испытания, что свалились на нас. Ведь это испытание нашей веры, так, брат Фабиан?» Касс почти умоляюще посмотрел на него. «Старые искупители не должны были прийти к нам в конце мира. Нам было обещано другое». «Я уже ничего не знаю, брат Касс. Нам остается только надеяться и верить». Он направился к алтарю. Касс схватил его за руку. «Ты куда?» На лице брата читался испуг. «Хочу поговорить с ней». «Но...» «Никому не позволено находиться за алтарем, кроме пастора», — повторил Фабиан. Его глаза засветились багровым, но Касс этого не увидел. А если и увидел, то принял за отсвет пламени. «А она пока еще не пастор. Я просто поговорю с ней, обещаю. Пусти меня». Касс сглотнул и разжал хватку. Фабиан медленно поднялся по ступеням, ведущим к алтарю. С каждым шагом он чувствовал, как воздух вокруг него словно сгущается, превращаясь в более плотную субстанцию. Перед самым алтарем Фабиан понял, что взойти на последнюю ступеньку он не в силах, будто бы он уперся в невидимую стену. Инесс подняла на него взгляд, отчего у Фабиана забегали мурашки по коже. «У него! У большого босса!» С трудом проведя ладонью по лицу, он спросил. «Кто ты, сестра?» «Я та, кто я есть, брат». Ее голос претерпел значительные изменения с тех пор, как Фабиан слышал его на камерах. Он стал ниже, грубее и казался сорванным, как после многочасового крика без передышки. Возможно, так и было. На явление старых искупителей каждый реагирует по-разному, особенно те, к кому, по их вере, они приходить не должны. Внешне Инесс тоже изменилась. Вместо роскошных длинных волос, за которые так нравилось хвататься Кростону, теперь блестела идеальная лысина. «Блестела бы», — поправил себя Фабиан, «если бы не следы от чьих-то острых ногтей». Царапины покрывали все видимые участки кожи Инесс, и некоторые еще совсем свежие кровоточили. Женщина была одета в темную изорванную мантию. Можно было только гадать, через что прошла Инесс и как сбежала из бурлящего котла безумия. Фабиан нахмурился. «Сестра Инесс». Он надеялся, что она хоть как-то отреагирует на обращение по имени, но женщина, не сводя с него глаз, даже не шелохнулась. «Ты не имеешь права находиться за алта...» «Я имею все права, брат Фабиан». Голос сухой и безэмоциональный. Прозвучал тихо, но отчетливо. Прихожане в церкви тоже услышали его, и теперь все их внимание было приковано к Инесс. Фабиан отступил на шаг, просто для того, чтобы не чувствовать этой давящей невидимой тяжести. Не помогло. «Я несу слово великого старца». Инесс поднялась на ноги и сделала то, от чего у всех присутствующих вырвался вздох изумления. Она вскарабкалась на алтарь. «Святотатство!» Фабиан был готов броситься на нее, но не мог пошевелить и пальцем, заворожённый Инесс. Ее лицо и глаза лучились животным магнетизмом хищника. «Он говорил со мной, мои бедные братья и сестры. И вот что он сказал. Вы все погрязли во лжи». Снова вздох толпы. «Да, вы все прогнили насквозь в алчности и самообмане. Вы не соблюдаете правила. Вы прикрываетесь верой, чтобы нажиться на ней. Вы уродуете свой священный храм, имя которому — тело. Вы уродуете его грязными имплантами, как этот жалкий выкидыш». Эна с кивком указала куда-то в сторону. Фебиан скосил глаза и разглядел за одной из колонн тело пастора. «И вы еще хотите получить обещанное? Построить новый мир на костях старого?» Инесс сделала паузу. Когда же она заговорила вновь, в ее наливающемся силой голосе зазвучало раскаяние. «Я и сама когда-то чуть не оступилась, мои дорогие и заплутавшие братья и сестры. В момент слабости я едва не поддалась соблазну имплантации, но великий старец послал мне знак. И тогда я поняла, что еще не все потеряно. Я словно очнулась от долгого сна и узрела истину. Когда старые искупители явились к нам, это было и есть испытание веры. Великий старец нас испытывает, братья и сестры, отсеивает тех, кто недостоин его теплой тьмы. Поэтому у нас еще есть шанс искупить вину». Она обвела взглядом внемлющих ей людей. «Но для этого...» Инесс слезла с алтаря, подошла почти вплотную к Фебиану и посмотрела ему прямо в глаза. «Нужно кое-что сделать». Фебиан готов был поклясться. Он знает, что именно. «Вы хотите знать?» Из полутора десятков глоток вырвался единый крик. «Да! Нужна жертва!» — провозгласила Инесс, и толпа взревела. Фебиан подумал, что укажи Инесс сейчас на любого из них, и его тут же разорвут в клочья. Он и сам чувствовал, как безумие накатывает на него, безумие другого типа. Не гнев, но исступленная ярость религиозного фанатика. В этот момент он был готов на все. Пятясь, он сошел со ступеней и встал в первом ряду. «Но простая жертва не принесет никакого результата». Инесс взмахом руки заставила людей замолчать, и Фебиону показалось, что женщина упивается властью. «По земле ступает Мессия, и только его кровь способна спасти нас. Скажи нам, кто он!» Пронзительно взвизгнула женщина из толпы, и остальные поддержали ее. «Кростон!» Инесс выплюнула это имя, и если раньше из ее уст оно звучало сексуально, то сейчас сочилось ядом. «Этот осквернитель человеческих тел, этот черный хирург, не подвластен старым искупителям и, может, даже самому великому старцу. Но так было до испытания, и сейчас его смерть — наше единственное спасение!» Люди перед алтарем начали скандировать. «Кростон! Кростон!» Инесс с победоносным выражением обвела взглядом людей. Ее взгляд на секунду задержался на Фебиане, и эта секунда показалась ему вечностью. Он словно тонул в этих сумасшедших и восхитительных глазах. «Так, значит, Кростон ничего не разыгрывал перед ней. Значит, это правда?» «Ты...» Она подошла к нему, и ее длинный ноготь уколол Фебиана в грудь. «Ты что-то знаешь. Я вижу это. Говори!» Сейчас он был готов сказать ей все, что угодно. Он был готов преклониться перед ней в религиозном экстазе. Готов был служить ей. Готов. Слова сорвались с губ Фебиана прежде, чем он осознал это. «Я знаю, откуда можно начать поиски», —